Глава 16. Неподвижный предшественник. Что однажды было достигнуто? Это источник штормового ветра. Это место, с которого уходят все штормовые пути. Под голубым небом в окружении леса в центре озера находился определенный объект радиусом около километра. Это громадная человекоподобная машина под названием Сусао. Гигантскую массу металла покрывала черная броня и выжженная ржавчина. Она находилась в концептуальном пространстве, созданном во времена, когда мемориальный парк Сёва был аэродромом. Сусао стоял в самом центре. С виду его громадное тело сконструировали из соединенных боевых кораблей, а пояс слегка наклонился. Две его длинных руки поднялись на уровне лица. Местность вокруг озера под Сусао покрывал зеленый цвет. Там находился лес. Травянистая поляна, река и озеро. Последнее сохранило свою форму, не переливаясь, благодаря окружающему грунту и растениям, выполнявшим их природные функции. В данный момент в лесу концептуального пространства происходила небольшая суматоха. «Ой, я парю в воздухе!» Голос принадлежал Казами. Она парила на 4 или 5 метров над небольшой прогалиной в лесу. Внизу в панике моталась Сибил. Она тянулась руками вверх и подпрыгивала. «Чесата сама! Прошу, спускайтесь! Я не могу этим управлять! Это из-за концепта второго гира, да?» Казами размахивал руками и ногами в воздухе, но все так же продолжала парить. Когда они вошли в концептуальное пространство, то все услышали следующие слова. «Имена наделяют силой». Этот концепт проявлял себя через Кайнзи Ветер в имени Казами. «Я чувствовала, как мое тело становится все легче, и следом я оказалась тут. Что ж мне делать, Сибил?» «Чесата сама. Прошу, постарайтесь упорней. Делайте так. Хо! Хо! Ух ты, твой жест такой милый, Сибил! Я говорю это делать вам! Что если вы никогда больше не вернетесь на Землю?» «Ты права. Без меня кто встанет на защиту мира Академии Такаакита от тех двух придурков?» «Эй, че это вы двое делаете?» Из лесу, почесывая затылок, появился Изума. «Прекратите так шуметь, пока я пытаюсь вздремнуть ради нашего расследования!» «Это еще что за чепуха?» «Ладно, что я должна делать?» «А?» Изума выглядел озадаченным и приблизился к Казами. «Нет, погоди, Како! От тебя дует ветер! Ветер!» «А, да! Имя Изума означает «от облаков», так что я думаю, оно порождает ветер. Вот почему, пока я спал, было так прохладно». «А, чесата сама отнесло на запад!» «Ладно уж!» Буркнула Изума, побежав за ней. Он обогнал собственный ветер и добрался прямо под Казами. Направление ветра, влияющего на нее, изменилось. Дуновение исходило от Изума во все стороны, следовательно, он подул на нее снизу. Она повертелась еще немного, но кое-как сумела зависнуть в воздухе. «Слава богам! Меня едва не выдуло из концептуального пространства, словно дрейфующая медуза!» «Этот мир... настоящая заноза в заднице. Но все не так уж и плохо». «А что в нем хорошего?» Казами глянула вниз на Изума и обнаружила, что он счастливо смотрит вверх. «Белые!» «Почему ты заглядываешь мне под юбку? Ты и так их видишь каждый день!» «Не глупи! Трусики, которые ты видишь все время, и те, которые подсмотрел, совершенно разные вещи. Парень всегда не прочь что-то подсмотреть». «У тебя совсем нет стыда? А, я до тебя не дотянусь!» Пока Изума счастливо кивал, Казами перекрутилась вверх головой, поддерживая снизу подол обтягивающей юбки. И в ту же минуту девушка неожиданно утратила всю свою плавучесть. «А?» На этом растерянном возгласе она упала прямо вниз. «Ой, ой-ой-ой-ой! А!» Колено чесота сама ударила голову Изума сам сбоку, будто она в него целилась. Казами встала и глянула вниз на Изума. Он распластался на земле с причудливо счастливым выражением на его бессознательном лице, потому она решила, что все обернулось хорошо. «Вы в порядке?» – обеспокоенно спросила Сибил. «С ним все хорошо. У меня, правда, нет реальных доказательств». «Да, я знаю, что с ним все хорошо. У меня, правда, тоже нет реальных доказательств. Но как насчет вас?» «Мне кажется, с этим разговором есть небольшая проблемка. Как бы там ни было, я в порядке. И что более важно, почему, по-твоему, я так свалилась? Я предполагаю, ваш вес неожиданно Я неправильно выразилась, так что прошу, не смотрите на меня так грустно. Я прекрасно знаю, сколько усилий вы вкладываете в свою диету. Но я думала немного похудеть, потому что переборщила с костюмом для моей школьной группы. Но не говори таких вещей. На мгновение подумала, что это правда, и это вызвало боль в животе. Так или иначе, вернемся к теме. Это случилось сразу после того, как вы повернулись лицом к земле», — отметила Сибил. Чтобы отогнать мысли по поводу своего веса, Казами наклонила голову и затем кивнула. «Но непростой же взгляд вниз заставил меня упасть. Должно быть другое условие». Она подумала немного и, наконец, отыскала ответ. «Я увидела ветер. А?» Встретив растерянный взгляд Сибил, Казами задумалась о собственной фамилии. «Стойте, часа-то сама, вы снова начинаете парить. Не волнуйся, на этот раз я сразу же вернусь», — сказала Казами, опускаясь на землю. Девушка улыбнулась Сибил, схватившей ее за руку. Вместо того, чтобы ее успокоить, она объяснила. «Мы не раздумывали о моем имени достаточно. Мы так сильно сосредоточились на символе для ветра, что позабыли о символе для увидеть. Вот поэтому меня и относило прочь». Она перевела дух. «Имя Казами изначально ссылается на кого-то, кто может прочесть ветер. И как следствие, я неожиданно получила силу читать ветер, когда столкнулась с ветром Како. Меня больше не относило ветром. Я узрела ветер». Казами подняла взор в небо. Она могла заметить возвышающуюся фигуру Сусао, равно как и несколько человек в лабораторных халатах, шагающих по небу. Они были со второго гира. Большинство сотрудников отдела разработок пришли исследовать Сусао. «Они используют эту силу гораздо лучше нас. Интересно, что произойдет на этом пути Левиафана? Директор Цукуёми должна скоро начать предварительные переговоры с Саямой сама». «Это точно». Казами кивнула и опустила взгляд. Изума оставался лежать на земле, но пришел в себя и глядел прямо на нее. «Как мило, Чисато! Не часто выпадает взглянуть из лихого угла обзора, как... Ой!» Звуки, исходящие от Изума, раскатились по пространству второго гира. Три фигуры стояли на поляне перед Сусао. Саяма, Сензи и Цукуёми. Помимо них там никого не было. Обменявшись взглядом с другими, Саяма начал со вздоха. То был не вздох разочарования или облегчения, а выжидательный и успокаивающий вздох, сделанный в предвестии начала. Он глянул прямо на Цукуёми. Ему следовало сказать лишь одно, потому парень просто кивнул. «Пришло время начать предварительные переговоры. Я смогу поладить с этой старой коргой», — сказал он, взъерошив волосы под теплым ветром. Синзи бросила на него панический взгляд, и ее рот бессловесно затрепетал, открываясь и закрываясь. Он решил пересмотреть то, что сказал, и сложил руки на груди в раздумьях, пока Баку сидел у него на голове. «О, похоже, я произнес свои истинные мысли вслух и подумал то, что я хотел сказать. Говорят, что тело перехватывает контроль во время экстремальных ситуаций. И, видимо, вот только что произошло». «Мне нет особого дела, но ты не собираешься извиниться за свое грубое заявление?» «Да, Саяма-кун, даже если это правда, тебе нельзя так говорить». «А ты не собираешься извиниться за свое грубое заявление?» На этот раз уже Синзи пришлось пересмотреть то, что она только что произнесла. Саяма спрятал Синзи у себя за спиной и поклонился перед Цукуёми. «Похоже, мы сделали неуместные замечания». «О, так ты извиняешься». И пускай предварительные переговоры – это только начало. Да, но директор Цукуеми, вам не следует переживать из-за своего возраста. Такова жестокая реальность. Распрощайтесь со своими идеалами и поприветствуйте реальность. Теперь давайте начнем предварительные переговоры для пути Левиафана. Цукуеми затихла и кивнула. Хорошо, но чего ты пытаешься здесь добиться? Что вы хотите этим сказать? Не веди себя, будто не знаешь. Он знал, но знание отличалось от того, как бы это сказал его оппонент. Я хочу услышать от вас. Промолвил он. Цукуеми выдала смиренную улыбку. Касима сказал тебе тогда в столовой. Второй гир ничего не требует от Укат. Мы вовсе не как Фасальт из первого гира. Цукуеми окинула взглядом город в реальном мире, видневшийся за поляной и лесом. Нас удовлетворяет этот мир. У нас нет причин нарушать спокойствие и портить наши отношения с вами. Вместо того, чтобы зацикливаться на гордости, мы предпочитаем получить преимущество этого мира. Ясно. После того, как Ямато запечатали, люди второго гира полностью нейтрализовались. Похоже, оставшаяся оппозиция того времени была убеждена Касимой, создавшим Тоцку. Это был дед Касимы Акио-сана, верно? Он был первым помощником капитана Сусоо. Да, он сменил свою фамилию Такеми Кадзути на Касима, но отказался записывать ее при помощи Кандзи. Синзи в недоумении наклонила голову и сделала неполный шаг вперед. Почему он так поступил? Из того, что я слышала, он был сложным человеком. К примеру, он, судя по всему, никогда не ладил с Аширо Хиромасой, который руководил конструкцией Сусао. Неужели не ладил? Они оба являлись инженерами, и обоим нужно было работать вместе, чтобы запечатать Ямато. Саями это показалось странным, но он сохранил вопрос в сердце. То был Касима из прошлого, а ему следует сосредоточиться на предварительных переговорах. Того Касима уже нет. Вы говорите, всех во втором гире убедили натурализоваться, верно? Да. Если второй гир и захочет что-либо попросить у лоу-гира, так это сохранение статус-кво. Вот чего мы желаем от лоу-гира. Вот как. Статус-кво, говорите? Это простое требование. Саяма улыбнулся, кивнул и мягко выдал свой ответ. Я отклоняю это требование.